Глава 9. Зубы стучат. Зима все длилась, и война приобрела катастрофический характер. Каждый день всем казалось, что мороз уже достиг апогея. И каждый следующий день он еще крепчал и сковывал все — воду, грязь и человеческую храбрость. Ветер так и леденил, солнце показывалось редко и не грело. Армия Геральфа у стен столицы уже не надеялась, что это когда-нибудь кончится. Не реже, чем раз в неделю объявляли о скорой капитуляции противника, но ее так и не было. Всякий раз говорили, уж теперь-то им конец. Они уже пожгли всю мебель, разбирают на дрова стены, они варят подметки от сапог. Скоро начнут поедать друг друга. Еще дня три продержатся. На самом же деле осажденные обладали, казалось, какой-то сверхъестественной выносливостью. Это внушало страх. Артиллерийский огонь обращал город в пылающий ад. Ни одного дома не уцелело. Но жители зарывались в погреба и как-то выживали. У них даже хватало сил все еще предпринимать свои смертоносные вылазки. Они налетали галопом среди ночи и врезались прямо в середину лагеря. Истощенные, почти бестелесные призраки в лохмотьях на еще более исхудалых конях. Они налетали с дикими воплями и палили на удачу, прошивая полотно палаток. Пока солдаты опоминались с просонок и хватали за оружие, они, прежде чем погибнуть, успевали убить человек 10-20 и столько же ранить. Среди этих самоубийц попадались мальчики, не старше 12 лет. В ночи бродили кругом неслышные тени. Они закалывали часовых и прокрадывались в палатки. О них рассказывали жуткие вещи. Говорили, что это старухи, что они способны убить человека так, что сосед в метре от него не проснется. Такая старуха становится на камне, склоняется над спящим и вонзает тонкий острый нож прямо в сердце. И последнее, что видит умирающий, это склоненное над ним лицо старой женщины, которая шепчет ему на ухо чье-то имя и убивает. Потом переходит к следующему. Старухи шепчут каждый раз другое имя. Это имена их погибших близких. И страшные поминки не прекращаются, пока не будут названы все имена. Ко всему добавился тиф, разносимый вшами. Он так и косил армию. Сильный жар, потом сыпь по всему телу, бред и, наконец, кома. Исход всегда был один. Обозы с припасами, доставленными с большой земли, все чаще перехватывались. Нападающие забирали все и убивали всех. Мороз, голод, болезни, измождение неуклонно вели к тому, что с самого начала войны возлагал надежды неприятель. Геральф без единого настоящего сражения потерял более трети своих солдат. Хуже того, поговаривали, что где-то на севере и на востоке страны неприятель собирает армию. Теперь, когда силы осаждающих на исходе, те собираются обрушиться на них всей мощью и освободить столицу. Осаждающие, они станут осажденными, окажутся меж двух огней. И будет это, возможно, скорее, чем они ожидают. Вот так дело обстояло с завоеванием, когда Фернер вместе с отцом прибыл в расположение войск в конце этой страшной зимы. Он удостоился привилегий квартировать с офицерами в уцелевшем здании в стороне от лагеря. Оно было вроде замка, кирпичное, с полами из керамической плитки. Неуютное и несуразное, но в нем было теплее, чем в палатках, и от неприятельских атак оно все-таки защищало. С террасы открывался вид на раскинувшиеся ниже, сколько хватает глаз, тысячи палаток, в которых маялись солдаты. «Твое место не там», — твердил ему Геральф. «Ты ничему не научишься среди этого быдла, но не рассчитывай, что я буду ограждать тебя от всех испытаний». В этом ему пришлось убедиться не далее, как через 3 дня после прибытия. «Идем со мной», — сказал ему Берг. День едва начал заниматься. «Куда?» «Прогуляться». «И поприсутствовать на одной церемонии». На какого рода церемонии? Такого рода, что бывает на рассвете. У Фернера похолодело под ложечкой. Он понял, куда его приглашает офицер. Верхом, след в след, они двинулись вниз, к лагерю. Небо было низкое, серое. «Это и вправду дезертир?» — спросил Фернер. Он тут же пожалел, что спросил, и почувствовал чуть ли не облегчение, не получив ответа. Они ехали шагом между палатками. Солдаты в них по большей части еще спали, другие, кутаясь в одеяло и надвинув поглубже свои меховые шапки, грелись у костров. У некоторых в руках были стопки, из которых они подтягивали маленькими глотками. Фернер отметил их слезящиеся глаза и впалые щеки. Он почувствовал себя как-то неловко в своем слишком новом мундире. «Хорошо спалось. Там, наверху», — насмешливо осведомился чей-то голос, когда он проезжал мимо. Он весь напрягся, сохраняя осанку, чтобы не поддаться на провокацию. «Да, он хорошо выспался в тепле. И накормили его хорошо. Во всяком случае, лучше, чем этих оголодавших солдат. Чем он заслужил эти блага?» «Он их не заслужил. Он был сыном Геральфа, и все. Но скоро он всем покажет, на что он способен». Камерой смертников служил подвал в развалинах сгоревшего дома. В развалинах уже стояли в ожидании 10 пеших солдат и 2 конных офицеров. «Можно приступать?» — спросил первый у подъехавшего Берга. Берг кивнул. Один из солдат с приставной лестницей под мышкой перелез через обугленные бревны, обломки камня, открыл люк. Спустил в него лестницу и крикнул: «Вылезай!» Прошло около минуты, и показался приговоренный. С непокрытой головой, всклокоченный, грязный. Свет ослепил его, он прикрыл глаза руками. Солдат втащил его наверх. «Ну, пошел!» Фернер поразился. Какой юный! Словно напроказивший мальчишка, которого в наказание заперли в темной комнате. Лицо у него было вспухшее, как от побоев. Мундир, штаны, сапоги сплошь в грязи. Его всего трясло. Он так шатался и спотыкался, что приходилось поддерживать его под руки. «Это ноги», — сказал один солдат. «У него ноги отморожены». Но страшнее всего было не это. Когда осужденного подвели ближе, Фернер услышал какое-то дробное клацанье, звучавшее то чаще, то реже. Зловещий неровный перестук. Должно быть, откуда-то издалека. Лишь через несколько секунд он понял, что это за звук, и похолодел от ужаса. У этого несчастного мальчишки стучали зубы. Челюсти ходили ходуном сами по себе, неконтролируемо, как у скелета. Фернер слыхал, что у приговоренных к смерти кровь стынет в жилах, пока не ждут казни, и ничто не может их согреть. Никакая одежда, никакие одеяла. Долго еще потом его преследовало воспоминание об этом перестуке зубов. 2 солдат доволокли мальчишку до палисада в центре лагеря. Они сняли с него мундир, так что он остался в одной рубашке. Связали руки за спиной. На грудь повесили позорный плакат. «Дезертир». Один протянул ему красную тряпку. «Завязать?» Тот кивнул. «Да, завязать». Солдат завязал ему глаза. Дальше все происходило очень быстро. Точно так, как рассказывал Геральф. Выстроилась в ряд расстрельная команда, она состояла из 8 солдат, лица которых не выражали ничего, кроме «я ничего не думаю, ни на кого не смотрю, я только исполняю приказ». Несколько любопытных держались поодаль, словно пришли не поглядеть, а просто так, однако глядели. На барабанную дробь из палаток высунулось еще человек 10, но эти ближе не подходили. Ни слова не было произнесено. Берг, возвышаясь в седле, поднял руку, и 8 солдат вскинули ружье к плечу. Ритуал был давно отработан, команд, соответственно, не требовалось. У смертника подкашивались ноги, он клонился вперед, но изо всех сил старался не упасть. словно это была его последняя битва, в которой он бился за то, чтобы устоять до конца. «Ну давайте же», — молил про себя Фернер, чувствуя, как подступает тошнота, — «ну скорее, пусть это уже кончится». Солдаты прицелились. Тут Берг сделал ужасную гнусность. Вместо того, чтобы дать знак стрелять, он еще помедлил, потянул время, словно смакуя ужас приговоренного, угрызение тех, кому предстояло его убить, и собственную власть, делавшую его в эти мгновения владыкой смерти. Грянул залп. Опрокинутый 8 пулями казненный рухнул, словно срубленное дерево. Фернер был на грани обморока, но глаз не отвел. На обратном пути Берг ехал впереди. Пал туман. Прозрачные фигуры солдат вдруг выступали из него и нехотя сторонились, давая им проехать. Поскольку он держался позади Берга, и тот не видел его лица, Фернер решился снова задать мучивший его вопрос. «Это был настоящий дезертир?» «Ты это о чем?» «Вы знаете, о чем?» «Отец мне объяснил». «Тебе обязательно нужно это знать?» «Да, нужно». Берг даже головы не повернул. Фернер видел только его широкую спину. «Я хочу знать», — настаивал он. «Я тебе не скажу», — был ответ. «Почему?» «Потому что это не имеет никакого значения». «Значит, это не был настоящий дезертир?» «Я так и знал. Вы можете говорить откровенно, я сумею понять и молчать сумею». «Зачем тебе это?» Они уже приехали, спешились. Фернер, не отставая, пошел за Бергом в конюшню. «Я хочу знать». Берг молчал, и Фернер уже не сомневался, что это молчание и есть признание. «Как вы их выбираете?» «Я имею в виду, почему именно этот парнишка, а не другой?» Ответ был как удар. «Потому что он был сирота». «Не понимаю». Берг, уже уставший от Фернера с его вопросами, бросил на пол седло, которое только что снял с коня, и круто повернулся к нему. Теперь они стояли лицом к лицу. Берг был почти на голову ниже, крепче и массивней. Фернер удивился, впервые заметив, какие маленькие и жестокие у него глаза. Казалось, перед ним какой-то совсем другой человек. «Нужен такой солдат, у которого нет семьи». «Нет семьи?» «Нет вопросов». «Нет вопросов?» «Нет осложнений». «А его товарищи?» «Выбирает одиночку, о котором никто и не вспомнит. Этот был слабоумный, полуидиот». «Но те, с кем он жил в одной палатке, они же знают, что он не убегал». «Его взяли из лазарета. У него была гангрена. Все равно не жилец». Фернер вспомнил опухшее все в синяках лицо и разбитый нос. «Но бить? Он же был избит». «Надо, чтобы было правдоподобно. Когда попадается настоящий дезертир, его всегда бьют. Ребята отводят душу, это нормально». Фернер, ошеломленный, не сразу смог заговорить. «И вы его избили ради правдоподобия?» «А еще потому, что он все понял». «Что понял?» «Понял, что его ждет. Идиот, а понял. Пришлось его утихомиривать. У тебя еще много таких вопросов?» Фернер смолчал, глядя в пол. Он вспомнил волчицу, как она говорила про Берга. «Не нравится мне этот человек». И тут же слова отца. «Быть жертвой несправедливости не сладко, но быть вынужденным сознательно совершать несправедливость много тяжелей. Это жестокое испытание. Но чтобы подняться на самый верх, надо его выдержать». Хочет ли он подняться на самый верх такой ценой? Внезапно он в этом усомнился. Выходя из конюшни, он задавался вопросом, как это Берг разъезжает по лагерю, и ни один солдат до сих пор не всадил ему пулю в лоб, наплевав на последствия. Но еще больше, чем Берга, ненавидел он теперь дезертиров. Тех настоящих, которых не удавалось поймать. Они-то и были всему виной. Ему не терпелось скорее отправиться на охоту и настигнуть хотя бы одного.